Глава 8. Наш ответ Гильдебранду. Перемену отношения к жене со следующего утра заметила первой внимательная Домна. Ночью мы с князем много говорили о беременности и родах, не самых, надо признать, распространенных темах в разговоре двух мужиков, пока тело бережно обнимало во сне жену. Я рассказывал о прямой связи между самочувствием, настроением и питанием матери и жизнью и здоровьем будущего малыша. Чародей признавал, опираясь на собственную память, что было много случаев, когда нерожденных детей теряли даже княгини, просто по незнанию или по воле неизменных богов. То застудятся, то оступятся, то угорят, то еще что. И мы пришли к выводу, что и в этом случае поможем высшим силам сделать так, чтобы дочка или сынок родились в срок их здоровыми. Поэтому, когда Всеслав вперся с раннего утра на кухню, опять напугав Маланию, потребовав кипятку и посмотреть, что готовят на заутрак для княгини-матушки, зав столовой сперва всполошилась и решила было кликать монахов из обители, что женские болезни ведают. А после корявых, неумелых и надиво смущенных объяснений князя сложила 2 и 2. И неожиданно твердым, командирским почти тоном велела не тревожиться и не переживать зря. Это, дескать, бабы в тягости чувствуют и сами беспокоиться начинают. В общем, выкупила нас с чародеем на раз. Мой-то, добрая ему память, тоже как увидит, что я с пузом несу чего, так в раз подскочит, отберет и давай квохтать, как наседка. С напускным легкомыслием поделилась она. А чем ближе срок родин, тем хуже. Аж с крыльца сходить не велел, да всю работу по дому на себя взял. Мудрый муж у тебя был, Домна, ответил князь. Берег тебя, потому и детки здоровенькие народились. Вот и я того же хочу. Но гляди мне, ни полслова, чтоб никому. Да уж ясное дело, про такое не говорят всякому. А ну как, с дурным глазом попадется кто? Или завистник? Ну и ты уж, батюшка князь, не только за ней, но и за собой теперь внимательнее гляди. Сошлись на том, что она присмотрит сама, да покличет одну из братовых сестер, того самого грача жену. Та родила и выходила своих 7, а уж у родни детишек приняла и вовсе без счету. Ясно, что разговор шел уже после того, как толстую повариху удобно выперла за дверь, велев принести следника творогу да сметаны свежих. Говорю же, толковая. Не стало великого князя уму-разуму учить на людях. С утра за столом непривычно пустовало место гната. Всеслав поспрашивал у сотников, но про то, где рысь и с какого форс-мажора пропускает прием пищи, никто из них не знал. Зато порадовал Олесь, доложив, что прилетели вести из Полоцка. Сообщили, что груз с провожатыми уже шел по льду Двины к городу. Судя по тайным словам, без проблем и без потерь. Это радовало несказанно, и наверняка радость была бы сильнее, доведись разделить ее с гнатом. Но тот влетел лишь к самому окончанию трапезы, знаком дал понять, что все в порядке, и накинулся на еду так, будто голодовал минимум неделю, ухитряясь и радоваться вестям с севера, и незаметно для других давая князю понять, что есть о чем переговорить с глазу на глаз, и что Ставр бы при том разговоре не помешал. «Ну?» Нетерпеливо привалился грудью к столу князь, едва закрылась дверь за Горасимом, выбиравшимся последним. Ему было явно тесно в тереме, а как они в коридорах расходились со Ждановыми, я и представить себе не мог. Поутру постучался в ворота монашек один, Слав. Спешно дожевывая, начал еле понятно из-за набитого рта гнат. «Да прожуй ты уже, бесова душа!» — не вытерпел и убийственный дед. «Да говори по делу!» «Так я и говорю», — буркнул тот, едва не подавившись спешно проглоченным куском. «Монашек поутру у ворот. Звал меня. По имени или просто просил старшего кликнуть?» Ставр мгновенно насторожился, став еще сильнее похожим на чекиста. По имени и должности звал гната рысь, воеводу великого князя Всеслава Бречеславича. Шутки за столом явно кончились. Дальше. Тихо не то каркнул, не то гавкнул старик. Представился он братом Сильвестром. Сказал, что послан Великой Католической Церковью из самого Рима и прибыл с посланием от кардинала Гильденбрандина. «Что еще за кардинал такой, я не знаю», — покосился рысь на него. «Не Гильденбрандин и лапать, а Гильдебранд». Медленно, явно крепко задумавшись, отозвался Ставр. «Да хоть Вильгельмина Бургундская. Что хоть за черт он?» — удивил гнат. Говорят, люди у католиков там свары какие-то вокруг папского престола. Сидит на нем вроде как Александр II, а хотел бы сидеть другой, со срамным именем Гонорий. И вот тот срамной всю Европу ихнюю объездил, ища помощи да поддержки. Сперва за него стояла матушка самого Генриха IV, императора. А потом что-то не заладилось у них промеж собой. Дед явно больше и гораздо быстрее думал, чем говорил. Глядя на рысь, было можно, кажется, прямо услышать все невысказанное им, но очень громко и отчетливо продуманные слова о старых интриганах, что тянут кота за всякие гонории. И не произнес он слова те вслух исключительно в силу профессиональной выдержки и уважения к сединам. Вот что он сам просил для князя передать, не дождавшись пояснений от старого нетопыря. Молодой вынул из-за пазухи свернутую тряпицу, положил на стол и развернул бережно. На грубой ткани оказалась пластина размером с ладонь взрослого человека, по виду не то медная, не то бронзовая. В центре ее сходились крест-накрест два сложной формы ключа, золотой и серебряный. А под ними был не то отчеканен, не то при отливке формы сделан крест. Странный, с тремя поперечинами, и перевернутый основанием вверх. Я насторожился очень. В 90-х, когда в стране творился под видом демократии и прочей гласности опасный беспредел и откровенный бардак, даже в нашем, относительно тихом районе, творились жуткие и необъяснимые для меня, взрослого советского человека, вещи. Например, группа подростков сперва жгла живьем кошек на кладбищах, а потом прибила к кресту какого-то бродягу-бича, их тогда только начинали называть бомжами, и тоже сожгла. И крест тот был перевернутым. Толя Кашин, начальник милиции и мой хороший товарищ, присутствовал на вскрытии вместе с какими-то хмурыми и мятыми москвичами из уголовного розыска. Оказалось, что случаев таких по области было уже с десяток. Тогда я и узнал, что крест вверх ногами, три шестерки и пятиконечная звезда, символ и знаки, вырезанные изуверами на живом еще человеке, используют в своих ритуалах слуги дьявола. И точно помню, прямо оторопел, в нашем тихом и спокойном городе такое. Что должно было произойти со страной и мозгами людей, чтобы они превратились в опасных сумасшедших? Парни, что оканчивали ту же школу, куда ходил мой сын, стали призывать демонов, убивая живых людей. В ту пору вообще очень многое менялось быстро. Слишком уж многое и очень уж быстро. «Кажись, и не врет гость нежданный», — проговорил старый непростой воин. И к нашему с Гнатом счастью снизошел до пояснений. Старая вещица, не всякому такие доверяют. Сам я подобную единожды лишь видел, давно. Тогда тот, кто такую же показывал, именем Бога и Папы Римского два войска развел сторонами. Точнее, своих увел, за нами поле оставив, без боя. Послушались его тамошние князья без разговоров. Что означают символы? Уточнил князь, не сводя глаз со странной таблички. «Это», — ткнул темным узловатым пальцем дед, — «от ихнего Ирия, Царствия Небесного, ключи. Их, как поясняли, Бог апостолу Петру выдал, чтоб тот за воротами там следил. Странное дело, рыбак тот сына его три раза предал, а он его поставил за хозяйством приглядывать». «А чего двоих ключа-то?» — хмуро спросил рысь. «Да кто ж их разберет-то? Поди крепко запираются, чтоб не перся на небеса, кто не попадя», — задумчиво отозвался старик, почесав щеку. «А почему крест вверх ногами?» — не удержавшись, влез я. «А это когда Петра распинать притащили, по воле тогдашнего скомороха императора? Он сказал, что вроде как не по чину ему висеть так же, как учитель его, Христос висел. Те уважили просьбу, вниз головой приколотили, добряки». Дед смотрел на табличку еще некоторое время, а потом продолжил, собираясь, видимо, с какими-то мыслями. «Гильдебранд, говорят, как-то связан был с тем, что папой выбрали именно Александра. Чуть ли не за ручкой его на престол возвел. Вот же дикари лицемерные. Как можно толпе стариков избирать наместника Бога на земле?» Ставр вряд ли отвлекался на посторонние темы и риторические вопросы по старости. Скорее продолжал обдумывать что-то крайне важное, а времени катастрофически не хватало. Так же, как нам с Гнатом, той информации, которую он выдавал, слишком медленно для нас. «Так же, как давеча люд киевский патриарха русского выбрал», — без эмоций ответил князь, лишь бы подтолкнуть деда к продолжению разговора. «Да ну ты скажешь тоже. У нас не так все было, по-другому вовсе». Будто бы взаправду возмутился ветеран. Весь народ в один голос любо кричал. «Это тебе не десяток попов за закрытыми дверями». «Ну да, конечно. Именно так всегда и было, и будет. У них шпионы, у нас разведчики. Они плохие, мы хорошие». Если так рассуждать, то политика становится простой и приятной игрой, забавой. Жаль только, что жизнь по-прежнему сложнее, чем многие стараются ее представить. Хотя, с другой стороны, и проще она тоже бывает. Мы с князем промолчали на эмоциональный всплеск Ставра. И он продолжил, не дождавшись нашей реакции. «В общем, непростой человек тот Гильдебранд. Сила за ним, мыслю, большая, много больше, чем за Александром. Да и за Генрихом, пожалуй. Откуда взялась, не скажу, не знаю. Но всегда так было, что главный не тот, кто на потеху у толпе пляшет да кривляется на телеге скоморожьей, а тот, кто за веревочки дергает. Вот от кого к нам посланник прибыл, княже», — со значением посмотрел на Всеслава старик, ставший вмиг еще загадочнее. «Где он, Гнат?» — командовать князь не спешил. «Проводил на подворье, в тепло. Обыскали его внимательно, как дедка Ставр учил. В рот только не лезли, вроде и повода пока не было. Поснедать дали до питья горячего. Вид у него уж больно намерзшийся был», — ответил друг. «Как прибыл в город?» Теперь чекистом, задающим короткие, но важные вопросы, был не дед. «С торговцами венгерскими. Спустились по Дунаю до Русского моря, там берегом до Днепра и сюда. Каждый год в Киев приходят, лет 10 уж. У них и лавки тут свои есть», — кратко и по делу доложил Гнат, подобравшись. «Сколь долог путь их был, и известно ли, откуда с ними шел монах?» «Седмицы 4 в пути были. Монах присоединился там, где речка тамошняя Сава в Дунай впадает, в Белеграде. Сразу сказал, что с посланием от Папы Римского на Русь пойдет, деньги уплатил изрядные. И предупредил, что как пристанут к Киеву, будут их расспрашивать про него. Велел не запираться и всю правду говорить. Они вроде и не врут». «Белеград — это Белград, наверное. По крайней мере, в моей школьной географии Сава впадала в Дунай именно там. Не бывал в том городе. А он, оказывается, вон какой древний». «Значит, из Рима или окрестности выбрался монах седмиц 5-7 назад. К тому времени, пожалуй, уже и Изяслав успел до Польши добраться нажаловаться. Да и до Рима вести могли дойти. У них там дороги круглый год хорошие», — задумчиво проговорил Всеслав. Я только кивнул внутри. «Думаешь, и вправду посланник папский?» — прищурившись, спросил Ставр. «Кто угодно может быть, детка. И от папы, и от противника его, и от Генриха, и даже от самого Романа Диогена. Они тоже уши да глаза имеют, тоже головой думать умеют. И любой из них может как за нас кости раскинуть, так и против нас», — еще медленнее ответил князь. «То, что этот приехал после того, как мы со степняками замирились, вроде как может ему всю картину испортить. И про болгар в Сектуне он не знает. И не должен знать. Говорить с ним надо, думаю. И готовиться к тому, что этот только первая ласточка. Засуетились вороны, заерзали. Гнатка, проводи монаха в ту горенку на нижнем поверхе, где стол большой вощеный стоит, да оставь рядом лютовых двоих-троих. Сюда не веди, нечего ему по терему шляться. Посидит малость, а мы пока подумаем. Полезное это дело». Гнат вышел бесшумно, а Ставр только головой кивал, соглашаясь со всем сказанным Всеславом. Вошли в горницу сперва Гнат, следом Немой, за ним я и Вар. Последним, согнувшись в три погибели, влез Горасим, снова перевесив короб со стариком на грудь. Если пришелец удивился или напугался, то виду не подал. Только рассматривал каждого из вошедших внимательно, с живым интересом, но без страха. Ему было за 40, волосы и борода оттенка перца с солью, с перевесом в пользу соли. Седины, особенно в бороде, было прилично. Верхушка правого уха была странно на косую срезана, на лбу кривой шрам от рваной, видимо, раны, уходившей под волосы. Голубые глаза изучали нас так, будто это мы к нему приперлись домой с непонятными целями. А мне он чем-то напомнил именно этим оттенком глаз того английского актера, что играл в последних виденных мною фильмах про Джеймса Бонда. И аналогия эта сперва насторожила, а потом еще сильнее насторожила. Мы с Рысью обошли незваного гостя, рассевшись напротив него на лавке через широкий, руке с ножом не дотянуться, стол. Вар с Немым встали с торцов, а Гарасим замер в углу, возле окошка, где падавший свет, рассеянный натянутым в раме бычьим пузырем, как-то удивленно скрадывал габариты лесного великана. Лютого ребята вышли, да снова так, что я и не заметил. Только что стояли вдоль стен с равнодушными, будто деревянными лицами, и нет их. Мастера. «Здравствуй, гость из краев далеких, брат Сильвестр. Меня зовут Всеслав. Я князь Полоцкий и великий князь Киевский», — начал чародей спокойно. «И тебе здравствовать во имя Господа Бога нашего, великий князь», — неожиданно высоким голосом отозвался монах. И говорил он чисто, почти без акцента. «Направил меня Папа Римский Александр II с тем, чтобы передать тебе его личные поздравления с восхождением на Киевский трон и пожелать...» Монах плел словесные кружева, как раньше свидетели Иеговы или продавцы пылесосов, искренне, эмоционально, ярко и цветисто. Вот только взгляд его льдисто-голубых глаз давал понять, что он с тем же успехом мог говорить эти же слова на любом другом языке любому другому человеку. Мог бы, наверное, петь и даже плясать. Яду подсыпать тоже вполне мог. И по горлу с железом полоснуть. Очень оригинальный священник. Хотя, памятуя о нашем тутошнем патриархе, пожалуй, что и не очень. Просто служба такая у человека бывает. Тут за столом и вдоль стен как раз такие же все подобрались. Ну, разве что Ставр вряд ли сплясал бы. Сильвестр распинался долго. Даже стал вызывать некоторое уважение. Не всякий сможет так складно излагать, тем более на неродном языке. Хотя за почти 2 месяца довольно скучного путешествия вполне можно было и не такое наизусть выучить. «Я благодарю папу Александра за добрые слова и поздравления, за то, что так внимательно следит за происходящим так далеко от Святого Престола». Спокойно и даже как-то по-мидовски весомо ответил Всеслав. «Святая католическая церковь исполняет свой долг, приглядывая за паствой, где бы то ни находилась. Для Господа нет ни границ, ни времени, есть лишь воля Его. Потому и смотрят Его верные слуги за теми, кто верует сейчас, и теми, кто верует в перспективе, в возможном будущем», — смиренно отреагировал монах. А я почувствовал, как у чародея шевельнулась в груди ярость. Будто волк в логове, что заслышал да почуял далекую стаю хортов, охотничьих псов, повел носом, наморщил морду и поднял шерсть на холке. И ведь ни тени сомнения в правоте того, о чем говорил в прямом смысле слова на голубом глазу, у монаха-шпиона-дипломата не было. И стадом овец он считал людей, которых следовало пасти слугам Божьим. И в том, что кроме Папы Римского никто не имел полного и законного права пасти, наставлять, ухаживать, заботиться. А еще стричь и доить тоже не сомневался. И даже сложное слово «перспектива» на всякий случай перевел более понятно для князя диких русов, падла. «Есть и на моей земле ваши братья и сестры во Христе, Сильвестр». Князь говорил, кажется, спокойно, но вот только Ставр стрельнул глазами, будто для того, чтобы убедиться, что чародей не начал оборачиваться волком. «Легче бы, княже, спокойнее. Мы им всем так и так козью морду натянем», — подумал я. И на лице Всеслава мелькнула еле уловимая тень озорной улыбки. «Строятся и освещаются во славу Господа храмы. Одних софийских 3 штуки вон, самую последнюю как раз в моем родном Полоцке возвели. Закладывал-то еще батюшка мой, светлая память покойнику, Бречеслав Изяславич. А закончили уже при мне, многогрешном». Речь князя, ставшая напевной, как и постно одухотворенное выражение лица, заставили монаха чуть поменять положение на лавке. Ёрзнуть, проще говоря. Думал, ты один, матрешка римская, умеешь на разные голоса петь. «Наслышано о том в Риме, и начинания эти благие всячески одобряют и поддерживают», — смиренно кивнул Сильвестр. А князь вспомнил, что на постройку от Святого Престола не прислали ни рязаны, ни копейки по-нашему. «Удивляется священство на Западе. В Восточной империи Ромеев 2 Софии, в Никосии и в Константинополе, Царьграде, по-вашему. На землях царства болгарского тоже две, в Средице и в Охриде. А у вас, русов, что столь недавно истинного бога познали да приняли, уже три, да богатых на дива. Примечание. Средец. Название Софии, столицы Болгарии в XI веке. Всеслав сделал вид, что не обратил внимания на взгляд Ставра, которым, пожалуй, монаха вполне можно было развалить надвое, как добрым отцовым мечом, и ответил с прежней напевностью. «София, брат Сильвестр, как тебе в языках да науках сведущему, наверняка известно, означает «премудрость Божья». Вот и строим одну за другой, чтоб ума набираться. Народ-то темный у нас, ленивый. Веришь ли, в лесу пням всяким молятся некоторые по сию пору». Чародей подбавил в конце праведного возмущения, которое сменило будто бы стыдливое смущение за тупых дикарей, которыми приходится руководить. Итальянец, кажется, принял сказанное всерьез, кивая благостно. Безногого убийцу уже, судя по нему, вот-вот должен был хватить Радимчик или Кондратий. «Повторю сказанное папой, Всеслав», — фамильярно пошел на сближение монах. «Тяготы твои святой престол понимает, разделяет и искренне сочувствует. Мы готовы прислать тебе нужное количество верных и знающих священников для вразумления и наставления паствы твоей». «Нет, я все-таки удавлю гниду», — полыхнуло внутри князя. «Вы, дикари, тратьте золото вазами, стройте богу домики, а мы приедем на все готовое и вас пни и жизни научим. Ох и шестер!» «Не кипятись так, друже, рано пока, гореть позже будем, как и задумали». Стараясь не поддаться яркому желанию сорваться вслед за ним, ответил я. «Верно говоришь, брат Сильвестр». Снаружи князь не поменялся ничуть. Та же одухотворенно-туповатая физиономия, с какими о философии, политике и религии обычно рассуждают те, кому стоило бы чистить сараи. «Нужны люди верные и знающие. Вот слыхал я, у соседей степняков был такой, братом Игнациусом звали». Если я правильно понял, время мы выбрали очень удачно. И произнесенная с глуповато-торжественным лицом фраза сперва проникла в монаха с текучей размеренной речью, а уж потом взорвалась внутри, осмысленная разумом. И эффект был похож на острый, короткий, еле различимый хук в печень. Католик аж дернулся на лавке, на миг потеряв лицо. «Почему был?» — выдохнул он. Но тут же взял себя в руки. «Как говоришь, княже, имя того брата?» «Игнациус», — едва ли не по слогам повторил чародей. И вернул себе привычный вид, собранный и хищный, оценив мастерское овладение собой, показанное братом Сильвестром. «А был, потому что больше нету. Закончил дни свои, со святыми упокоился. Отошел к Господу. Отскакал даже, я бы сказал». «Как?» «Ага, шутки и дипломатия пошли в сторону». «Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». «Галопом», — скучным ровным тоном продолжал князь. «Конями его половцы порвали». «Как?» «Ну вот и эмоции подошли, как и задумывалось». «Пополам, думаю». «Ну, может, один из кусков чуть больше другого был». «Это важно?» «Если важно, я могу узнать точно». Пауза длилась, и прерывать ее никто не спешил. Джеймс Бонд, хотя, учитывая страну происхождения, точнее было бы Джакомо Бондино, приходил в себя. Медленно, неохотно, но неуклонно, как настоящий профессионал. Вар с немым эмоции не выражали. Пни натуральные, не моргнут, не вздохнут лишний раз. В глазах рыси плясали бесенята, явно что-то задорное. На Ставре было неожиданное лицо полностью совершенно счастливого человека. Горасим стоял скалой, недвижимо, но, судя по редким и чуть заметным движениям бороды, тратил неимоверные силы на то, чтоб не оскалиться довольно. Всеслав был спокоен и собран. Первая часть прошла, как по писаному. Тем, кто забыл или постеснялся поставить сердечко и подписаться на автора, уважаемые читатели, не стесняйтесь и ни в чем себе не отказывайте, жмите сердечки и подписывайтесь. Говорят, чем больше читателей, тем чаще выходят главы.